Глава 13. К мотелю они подъезжали по отдельности. Вначале высокий афроамериканец в Лумине позапрошлого года выпуска. Затем, попозже, невысокий белый. Каждый взял себе стандартный номер с двумя кроватями на разных этажах. Темнокожий на первом, белый на втором. Друг с другом они не контактировали. И не будут, вплоть до отъезда завтрашним утром. У себя в номере белый тщательно проверил, нет ли на одежде следов крови. Их не оказалось. Убедившись, что одежда чиста, он скинул ее на кровать и встал ногой у зеркала в небольшой ванной. Он медленно повернулся кругом, слегка при этом морщась, и оглядел шрамы на спине и на бедрах. Долго их созерцал, водя задумчивым взглядом по рисунку швов на коже. При этом его лицо было бесстрастным, как будто он смотрел не на собственное отражение, а на некий сторонний объект, который, судя по всему, жестоко пострадал и теперь носит на себе отметины не только психологические, но и физические. Однако этот человек за стеклянной поверхностью, собственно, им не является. Он-то сам как раз цел и невредим, без малейшего изъяна от чужого насилия. И стоит только свету в комнате померкнуть, он отойдет, оставит этого, который со шрамами в зазеркалье, помня лишь выражение его глаз. Он еще немного потешил себя фантазиями и, осмотрительно завернувшись в чистое полотенце, пошел под уютное мерцание телевизора. В жизни человека по имени Ангел невзгод было множество. Некоторые, он отдавал себе в этом отчет, можно было объяснить свойствами его воровской натуры. Его некогда стойкого убеждения, что если тот или иной предмет имеет возможность продаваться, перемещаться и похищаться, то он, предмет, только и ждет того, чтобы неуловимую, но значимую роль в его переходе из одних рук в другие сыграл именно Ангел. Он был хорошим вором, но хороший не значит великий. Великие воры не попадают в тюрягу. А вот Ангел провел достаточно времени за решеткой, чтобы понять, стать подлинной легендой на воровском поприще ему мешают собственные недостатки. К сожалению, он был еще и оптимистом, а потому понадобились объединенные усилия тюремных властей как минимум двух штатов, чтобы подернуть облаками его столь солнечную, столь естественную предрасположенность к преступлениям. Тем не менее, он избрал именно воровскую стезю, а потому все причитающиеся наказания сносил со стоической невозмутимостью. Хотя были и другие области в жизни Ангела, никак ему не подвластные. Скажем, он не выбирал себе мать, исчезнувшую из его жизни, когда он еще ползал на четвереньках. Ее имя не фигурировало ни в каком свидетельстве о браке, а прошлое было таким же безликим и непроницаемым, как тюремная стена. Звалась она Марта, и это все, что ему было о ней известно. Хуже того, он не выбирал и отца, а тот, который у него был, являлся скверным человеком. Пьяница-дебошир, мелкий преступник, ленивый нелюдим, державший своего единственного сына как в хлеву, в грязи и без кормицы. Лучшее, что Ангел при желании с большой натяжкой мог припомнить, это сухие хлопья и что-нибудь из фастфуда. Одним словом, плохой человек с большой буквы. Не отец в истинном семейном смысле этого слова, а именно папаша. В худшем смысле. Паскуда. Одно слово. Жили они в халупе без лифта на Дегроу-стрит, там, где к воде выходит бруклинская Коламбия-стрит. В начале прошлого века на этой улице ютились в основном ирландцы, работавшие в ближних доках. В 20-е их щедро разбавили пуэрториканцы, и в таком виде Коламбия-стрит просуществовала более-менее неизменно до конца Второй мировой. Но когда родился наш мальчик, эти кварталы уже приходили в упадок. Открытие в 1957 году скоростной автострады Бруклин-Куинс отрезало мастеровую Коламбию от зажиточных районов Кобл-Хилл и Кэрол-Гарденс, а планы строительства по соседству коммерческого контейнерного депо привели к тому, что многие жители, наспех распродав нажитое, снялись с якоря и отчалили в другие места. Однако контейнерному депо материализоваться было не суждено. Вместо этого портовая индустрия переместилась в соседний Нью-Джерси, в Порт-Элизабет, Вызов в Колумбии — отчаянный всплеск безработицы. Начали закрываться итальянские пекарни и овощные магазинчики. Вместо них на пустующих участках, как грибы, росли пуэрториканские касситы. Потерянно бродил по окрестностям одинокий, никому не нужный мальчик, воображая, что является хозяином этих заколоченных цехов и домов с проваленными крышами. Он мечтал, а сам старался как можно реже попадаться на глаза и под руку паскуде, нрав у которого становился все более крутым, а поведение все менее предсказуемым. Приятелей у паскуды почти не осталось. Вместе с тем он словно притягивал к себе отпетых отморозков. Примерно так иная собака как будто сама навлекает на себя гнев сородичей. И вот уже хвост у нее окончательно поджат, а уши притиснуты к голове. И непонятно теперь, является ли это следствие мучений или, наоборот, их причиной. В 1958 году паскуда лишился своей работы разносчика после того, как в пьяной сваре накинулся на профсоюзного активиста и угодил в черный список. Нагрянувшие через несколько дней на квартиру ребята отдубасили паскуду палками и цепями. Ему еще повезло, что он отделался лишь переломами. Тот активист профсоюзником числился только на бумаге и опекаемую контору редко удостаивал посещением. Женщина, одна из череды приходящих, но очень желанных гостей со шлейфом сигаретного дыма и запаха дешевых духов, в худшие моменты жалела мальчика, подкармливая его яичницей с противным жирным беконом. Но потом ушла и она, после шумной ночной перепалки с паскудой, привлекшей к их окнам соседей, а к дверям — полицию. С тех пор женщину паскуды не было, а сам он погрязал в отчаянии и нищете, утягивая за собой и сына. Впервые папаша продал ангела в возрасте 8 лет за ящик виски. Покупатель вернул сына домой часов через 5, завернутым в одеяло. В ту ночь мальчик, ставший ангелом, лежал, уставясь в стенку, в страхе, что если он моргнет, то в этой мгновенной темноте за ним снова придет чужой дядька. Боялся он и пошевелиться, так у него все болело и жгло внутри. Паскуда тогда отщедрот дал ему фруктовые колечки, а в виде особого угощения — шоколадный батончик «Бэби Рут». Даже теперь, прикидывая, ангел не мог толком вспомнить, сколько же таким образом прошло дней. Помнилось лишь, что папашиные сделки учащались, а число предлагаемых взамен бутылок все уменьшалось, равно как и пригоршня мятых купюр. В 14 лет, после нескольких попыток сбежать от клиентов, за что паскуда безжалостно его наказывал, ангел вломился в бакалею на Юнион-стрит, что в 2 шагах от полицейского участка, и украл 2 коробки Бэби Рут, которые съел прямо на пустыре у Хиг-стрит. Сидел и жрал до блевоты. Когда его нашла полиция, желудок мальчугану сводило так, что он едва мог передвигаться. За тот взлом ангел схлопотал 2 месяца колонии. Во-первых, из-за общего ущерба магазину, а во-вторых, из-за желания судьи сделать острастку малолетним правонарушителям, от которых в этом гиблом районе действительно не стало уже житья. Когда ангела выпустили, на пороге их запущенной квартирки его уже поджидал паскуда, а с ним сидели дымя 2 мужиков. Батончика на этот раз не было. В 16 он ушел из дома и на автобусе переехал на тот берег, в Манхэттен, где около 4 лет перебивался как мог. Теперь уже и представить сложно как. Спал на улице или в грязных, опасных многоквартирных домах. Работал кем придется и все больше промышлял кражами. В памяти жили зловещий блеск ножей и грохот выстрелов, вопли женщины, переходящие в слабеющие всхлипы, а затем и вечный покой. Имя «Ангел» стало частью его бегства. Им он отрешался от себя прежнего, подобно тому, как змея сбрасывает кожу. Однако ночами ему все так же виделось, как по пустым коридорам, по комнатам без окон, крадется папаша, чутко вслушиваясь в дыхание спящего сына. А в руках у него шоколадные батончики. Когда паскуды наконец не стало, сгорел пьяный у себя в квартире, подпалив соседей сверху и по бокам, от непотушенной сигареты. Его ставший мужчиной мальчик узнав об этом из газет, расплакался, сам не зная почему. В жизни, и без того щедрой на невзгоды, напасти и унижения, 8 сентября 1971-го ангел по-прежнему вспоминал как день, когда дела из разряда просто плохих перешли в действительно скверные. Ибо в тот день его вместе с двумя сообщниками судья приговорил к пятерке за смуту на торговом складе в Куинсе. Суровость приговора отчасти объясняется тем, что двое из обвиняемых набросились в коридоре на пристава, после того, как тот высказал предположение, что уже вечером они будут лежать на шконках задницы кверху, с заткнутым полотенцем ртом. Из троих приговоренных 19-летний ангел оказался самым младшим. Отбывать заключение в Аттике, 30 миль к востоку от Баффало, было уже само по себе плохо. Аттика была, можно сказать, дырой на вулкане, переполненная, бурная, грозящая взорваться. И вот 9 сентября, буквально на завтра после прописки ангела в тюремном дворе Д, это самое извержение произошло, что на судьбе вновь прибывшего отразилось хуже некуда. Восстание в Аттике, приведшее к захвату заключенными нескольких тюремных секций, обернулось тогда 43 смертями и 8 десятками раненых. Количество смертей и ранений стало следствием решения губернатора Нельсона Рокфеллера восстановить контроль над тюремным двором Д любыми силами и средствами. На скопившихся во дворе арестантов градом полетели емкости со слезоточивым газом. Началась беспорядочная, фактически вслепую, стрельба по толпе в 1200 человек, вслед за чем ее потеснила волна национальных гвардейцев с пистолетами и дубинками. Когда дым и газ рассеялись, 11 охранников и 32 заключенных были найдены бездыханными. Меры подавления оказались быстрыми и безжалостными. Заключенных раздевали и били, заставляли есть грязь, их стегали раскаленными цепями, угрожали кастрировать. Человек по имени Ангел, всю эту бучу просидевший под нарами в камере, своих сокамерников боялся немногим меньше кары, которая неминуемо должна была обрушиться на всех ее участников после подавления бунта. Все так и вышло. Его выволокли на тюремный двор и на глазах у охранников заставили голышом ползти по битому стеклу. Когда он, не в силах больше выносить боль в животе, руках и ногах, перестал ползти, к нему, давя стекло тяжелыми сапогами, подошел надзиратель по кличке Шкура и встал на спину. Лишь спустя без малого 30 лет, 28 августа 2000 года, федеральный судья Майкл Телеско из Федерального окружного суда в Рочестере вынес решение о выплате компенсации 8 миллионов долларов 500 бывшим узникам Аттики и их родственникам за расправу, учиненную в тюрьме после бунта и погрома. На открытом судебном заседании с рассказами об учиненных зверствах выступило около 200 истцов, в их числе некий Чарльз Уильямс, избитый так, что пришлось ампутировать ногу. Имени Ангела среди претендентов на ту компенсацию не значилось. Он был не из тех, кто верил в справедливость, исходящую из судебных инстанций. Так получилось, что во время отсидки в Аттике ему припаяли срок, и он еще 4 года досиживал на Рикерс-Айленде. В итоге на волю он вышел сломленный, павший духом, чуть ли не на грани самоубийства. Как раз в ту пору, жаркой августовской ночью, он приметил открытое окошко квартиры в Верхнем Уэстсайде, куда и проник через пожарный выход. Квартира была полный отпад. Квадратов 400, не меньше. Паркет, персидские ковры, африканские статуэтки и прочие безделушки, со вкусом расставлены на столах и полках. Плюс коллекция винила и компактов с акцентом на кантри. Часом, не нью-йоркская берлога Чарли Прайда. Ангел осмотрительно прошелся по всем комнатам. Никого. Позднее оставалось лишь девица. И как он только проглядел того парня. Понятно, квартира была большущая, но ведь он успел обойти все ее закоулки. Открывал шкафы, залезал даже под кровать. Кстати, не нашел там ни пылинки. Но стоило ему с прихваченным телеком направиться к пожарному выходу, как сзади послышалось. Я смотрю, взломщик из тебя никакой. Тупее, наверное, только те, кто ставил прослушку в Уотергейте. Ангел обернулся. В дверях, обмотавшись на манер набедренной повязки синим полотенцем, стоял баскетбольного роста темнокожий, бритый наголо, с гладкими, без растительности грудью и ногами. Тело сплошь в буграх и узлах мускулов, ни унции жира. В правой руке пистолет с глушителем. Хотя испугал ангела не пистолет, а глаза того парня. Нет, взгляд вовсе не психопата, их ангел навидался в тюряге. Эти глаза были умные, проницательные, с юморком и вместе тем странно холодные. Этот парень был киллером. Настоящим. «Мне проблемы не нужны?» — спохватился ангел. «А не стыдно?» — ангел сглотнул. «Сказать все равно не поверишь». «Значит, телек мой хочешь прибрать?» «Да нет, это не твой, так, похожий. На самом деле...» Ангел осекся и впервые в жизни решил, что в данном случае лучше все говорить как есть. «Да нет, конечно», — вздохнул он. «И телек это твой, и прибрать я его собирался». «Ты думаешь, я на это соглашусь?» «Думаю, что нет». Ангел почему-то кивнул. «Я его, наверное, лучше поставлю». Телевизор в самом деле становился тяжеловат. Темнокожий секунду подумал. «А впрочем, можешь его и попридержать», — неожиданно сказал он. От такой неожиданности ангел расцвел. «В самом деле, можно его взять?» Парень с пистолетом, похоже, улыбнулся. Во всяком случае, ангел принял за улыбку то, что, не исключено, было нервным тиком. «Да нет. Я сказал, что ты можешь его попридержать. Вот и держи. Стой вот так и держи. А если уронишь...» Улыбка стала шире. «Я тебя пристрелю». Ангел сглотнул. Телевизор внезапно прибавил в весе чуть ли не вдвое. «Любишь кантри-музыку?» — спросил темнокожий атлет, беря со стола пульт и включая CD-проигрыватель. «Не», — ответил ангел. «Да, тогда у тебя, блин, полная непруха». «Можешь и не рассказывать», — лишь вздохнул наш незадачливый взломщик. Полуголый атлет уселся в кожаное кресло, аккуратно расправив на себе полотенце, и непринужденно махнул стволом в сторону ангела. «Я и не собирался. А вот ты давай, выкладывай». Сидя в полумраке, человек с именем Ангел размышлял обо всех этих, казалось бы, случайных, разрозненных событиях, в итоге приведших его сюда. В памяти ожили слова Клайда Бенсона. Последние как раз перед тем, как он, ангел, пустил в него пулю. «Я обрел Христа. Значит, тебе не о чем волноваться». Бенсон просил снисхождения, но не получил. Большую часть своей жизни ангел зависел от милости других. Отца, мужчин, берущих его, еще ребенка, в провонявших съемных квартирах, надзирателя шкуры в Атике, заключенного Венса в тюрьме на Рикерс-Айленде, решившего, что ангел самим своим существованием оскверняет жизнь, и этого нельзя выносить, покуда кое-кто не зашел и не позаботился, чтобы тот Венс больше не представлял собой угрозу ни ангелу, ни кому бы то ни было. И вот жизнь вывела его на этого человека, который сидит сейчас в номере этажом ниже. И началась в каком-то отношении новая жизнь. Жизнь, в которой ты более не жертва, и не зависишь уже от милости других. Ангел почти уже забыл те события, через которые ему в свое время пришлось пройти, которые делали его тем, кем он был. До той поры, когда Фолкнер приковал его к стойке душа и начал срезать со спины кожу, а дочь и сын держали ангела сзади, женщина слизывала пот с его бровей, а мужчина алчным шепотом успокаивал вопящего через кляп. Он помнил лезвие, его холод, нажим на кожу с последующим нестерпимым проникновением в плоть. И в тот миг все прежние призраки своим набросились на ангела повторно. Вся его страшная память, все страдание. И вновь ощутился во рту вкус шоколада. Шоколада и крови. Каким-то образом он выжил. Но жив и Фолкнер, а этого ангел вынести просто не мог. Чтобы жил ангел, Фолкнер должен умереть. «А что же тот, другой человек?» Спокойно решительный темнокожий мужчина с глазами Келлера. Всякий раз, когда в присутствии Луиса одевался или раздевался его партнер, тот напускал на себя хладнокровие. Хотя на самом деле, при виде шрамов на коже ангела, все в нем переворачивалось. Особенно если друг, натягивая рубашку или штаны, замирал, давая улечься боли, а лоб ему покрывало испарина. В первые недели по возвращении из клиники ангел предпочитал попросту не раздеваться. Так и укладывался на живот, пока смена одежды не становилась насущной необходимостью. О том, что произошло на острове Проповедника, он предпочитал не распространяться, хотя это явно бередило его днями и не давало заснуть ночной порой. Прошлое партнера Луису было открыто гораздо больше, чем о Луисе знал ангел, принимающий его немногословность за нежелание выдавать нечто, выходящее за пределы обыкновенной скрытности. Между тем, на некоем внутреннем уровне Луис сознавал то чувство насильственного осквернения, которое наверняка сохранил ангел. Насилие, истязательство со стороны того, кто превосходит тебя по возрасту и по силе, должно было давно кануть в прошлое, как в гробницу, заваленную похотливыми руками и шоколадными батончиками. Но теперь на той гробнице как будто оказалась сломана печать, и прошлое изливалось из нее, подобно зловонию, отравляя настоящее и будущее. Ангел был прав. Паркеру тогда, при подвернувшемся случае, надо было проповедника сжечь. А он вместо этого избрал альтернативный и куда менее надежный путь, положившись на силу закона. Хотя некая укромная часть Паркера, которая пистолетом сводила счеты в прошлом, и которая, Луис в этом не сомневался, сведет их и в будущем, сознавала. Такого, как Фолкнер, не накажет никакой закон, поскольку его деяния простираются дальше рамок, предусмотренных правосудием. Можно сказать, они уходят в сопредельные миры, те, которые уже исчезли, и те, которые еще только будут. Луис полагал, что знает, отчего Паркер поступил именно так. Лишать жизни безоружного проповедника он не стал из убеждения. Если он это сделает, то сам опустится до уровня старого мерзавца. И свои поначалу не всегда верные шаги он направил к некой форме спасения, которая выше желаний и даже потребностей его друга. И он, Луис, не вправе его за это винить. Не винил его, собственно, и ангел. Он лишь хотел, чтобы все сложилось по-иному. При этом в спасение Луис не верил. А если и верил, то жил, сознавая, что сей божественный свет на него не прольется. Если Паркер — человек, мучимый своим прошлым, то он, Луис, человек, этому прошлому подчиненный и принимающий реальность, если не необходимость, всего того, что содеял, равно как и неотвратимость грядущей расплаты. За все приходится отвечать. Так устроен мир. Временами он оглядывал свою жизнь в попытке уяснить, где же была та точка, в которой его тропа фатально раздвоилась. То судьбоносное мгновение, когда он роковым образом обнял раскаленную красоту жестокости. Он представлял себя, стройного мальчугана, в домашней обстановке, в окружении женщин с их смехом и скабрёзными шуточками, а также в моменты их смиренного благочестия, молитвенного поклонения и умиротворенности. И где-то среди этого нежданно падала тень, и возникал Дебер, и воцарялась тишина. Он не мог взять в толк, как его мать могла найти такого человека, а уж тем более так долго сносить присутствие этого самого Дебера, пусть даже и непостоянное. Дебер казался едким, вредным коротышкой с темной кожей щек, изрытой как будто оспинами. Давний след. Возле его лица кто-то нечаянно выстрелил дробью. Дебер сам тогда был еще мальчишкой. На шейной цепочке он носил металлический свисток, чтобы подавать команды на перерыв и на работу, бригадам негров, за которыми надзирал. Этим же свистком он наводил дисциплину в доме. Собирая ли семью к ужину, вызывая ли для заданий или наказаний мальчика, требуя ли к себе в постель мать мальчика. Она же безропотно бросала текущие занятия и спешила на свист. А мальчик затыкал себе уши, слыша через перегородку не то сладострастные, не то мучительные стоны. Однажды, когда Дебора вот уже несколько недель не было, и в доме воцарилось подобие покоя, он вдруг появился и забрал мать мальчика. И живой она не вернулась. Последний раз сын видел свою мать, когда закрывали гроб. Под слоем густого макияжа на лице угадывались отметины у глаз и за ушами. Тогда сказали, что мать убил незнакомец, а друзья Дебора предоставили неопровержимое алиби. Сам Дебор стоял у гроба и принимал соболезнования от тех, кто откровенно боялся не показаться на похоронах. Но мальчик знал, и женщины тоже. Тем не менее, через месяц Дебор возвратился и увел на ночь в спальню тетю, а мальчик лежал и слышал стоны и ругань, и как женщина хныкала, раз пронзительно вскрикнула от боли. Вопль был тут же приглушен подушкой. А когда луна еще гуляла в зените, задумчивым светом вырисовывая озеро за домом, он услышал, как открылась дверь, и подобрался на цыпочках к окну. Его тетя опустилась к воде, нагнулась очиститься от мужчины, который сейчас спал наверху, и, погрузившись в безмолвное озеро, заплакала. На следующее утро, когда Дебер уехала, а женщины занимались по хозяйству, мальчик увидел смятые окровавленные простыни, и тогда он сделал выбор. Ему в ту пору было 15, и он знал, что закона для защиты бедных черных женщин нет. Ума в мальчике было не по годам и даже не по опытности, но было в нем и кое-что еще. Нечто такое, что, по его ощущению, приметил в нем Дебер, поскольку что-то подобное, хотя и слабее, не столь явственно, присутствовало в нем самом. Это был потенциал насилия, способность и готовность умерщвлять, которые много лет спустя заставят из страха за свою жизнь солгать старику на бензоколонке. Мальчик, несмотря на аккуратную, даже нежную внешность, представлял для Дебора опасность, на которую он неизбежно должен был обратить внимание. Иногда Дебор, вернувшись с работы, усаживался на крыльце и принимался обстругивать ножом палку. Мальчик с детской неосторожностью оборачивался и выдерживал пристальный взгляд, покуда Дебор, осклабясь, не отводил глаза, сжимая при этом нож так, что белели костяшки пальцев. Как-то раз Дебор вышел из деревьев и поманил его к себе. Красными от крови пальцами он держал кривой нож. Он сказал, что он наловил рыбы, и надо, чтобы мальчик помог ее потрошить. Но мальчик к нему не пошел, а наоборот, попятился и увидел, как лицо у Дебора ожесточилось. Он поднес к губам неразлучный свисток. «Дескать, оно сюда!» Эти пронзительные трели все они слышали, и все на них спешили. Но на этот раз мальчик понял, что зов будет для него последним, и не повиновался. Вместо этого он побежал. Той ночью мальчик не вернулся домой. Невзирая на укусы москитов, остался спать в лесу, слыша, как стоящий на крыльце Дебер властно, даром что впустую, свистит опять и опять и опять, тревожа ночь обещанием возмездия. На завтра мальчик не пошел в школу, так как был уверен, что за ним непременно придет Дебер и заберет его, как когда-то забрал мать. Только на этот раз никого не придется хоронить. Псалмы у могилы не прозвучат.